Глава восьмая. Что-то рядом звучало странно, неуместно, но это были не вопли Грила, а другие звуки, какое-то бренчание. Если бы я чуть дольше задержалась за деревом и понаблюдала, я бы выяснила причину какофонии, но стоило Грилу исчезнуть из виду, как я побежала, не раздумывая. «Бет, я в порядке. Я искал ловушку и в итоге ее проворонил». Он смотрел на меня со дна выкопанной ямы глубиной футов 8. «Пожалуй, тебе нужно только протянуть мне руку, и я вылезу. Но может понадобиться и веревка». «Ты не ушибся?» «Нет, даже ногу не подвернул». Он вымученно улыбнулся. «Из дома кто-нибудь вышел?» Я легла на живот, вывернула шею и оглянулась на дом. Бренчали висевшие на веревке горшки и кастрюли, спрятанные под навесом на крыльце и свалившиеся, когда Грил споткнулся о какую-то проволоку или бечевку, обо что именно я не могла разобрать. Простая деревенская ловушка и дом деревенский. В лесной миссурийской глуши я видала и более простецкие схемы. Кроме того, обычно к такой сигнализации прилагались рассерженные и вооруженные хозяева. Я снова сосредоточилась и внимательно осмотрела дом и окружающий лес. Опустила взгляд на Грила. «Никого не видно». Сердце билось так сильно, словно отскакивало от земли и запрыгивало назад в грудь. Зато голова уже не так болела. «Хорошо, давай теперь меня вытаскивать. Можешь протянуть руку. Если я надежно ухвачусь, то вылезу сам». Я потянулась вниз, но едва коснулась пальцев Грила кончиками своих. Подползла ближе к краю ямы. Грил стоял на цыпочках. Так ничего не выйдет. «В пикапе есть веревка. Сходи за ней», — сказал Грил. «Если только рядом нет чего-то, что нам поможет. На чем держались все эти горшки?» Механизма ловушки все еще не было видно. Я прикинула, насколько далеко от нас стоит пикап. «Не очень, но когда я к нему подойду, Грил окажется вне поля зрения. Мне это не понравилось, так мы оба не будем в безопасности». Встав на колени, я поняла, как сильно выпачкалась. По сравнению с укрытой от непогоды тропой, поляна была открыта всем ветрам. Я была вся заляпана грязью. Но это беспокоило меня меньше всего. Я взглянула на дом. «Никто так и не вышел», — сказала я. «Из трубы не идет дым. Думаю, там никого нет. Если бы дома кто-то был, он бы нас уже застрелил». «Или прячется внутри», — заметил Грил. «Пойду взгляну». Я поднялась и пошла ко входной двери. Я была испугана и разозлена, и из своего опыта знала, что эти две эмоции вместе превращали меня в неоправданно смелую идиотку. Но мне надо было вытащить Грила из ямы, а для этого требовалась веревка или лестница. «Бет!» — крикнул Грил из ямы. «Не вздумай идти в дом!» «Я сейчас вернусь, Грил». Я зашагала к дому. Ботинки немного вязли в грязи, но в итоге я добралась до крыльца. Поднялась по двум низким ступенькам, оттолкнув валявшиеся горшки и кастрюли. Заметила, что они из самых простых, вроде тех, что я видела в продаже в магазинчиках Бенедикта. Веревки, на которых они висели, были завязаны на ручках в тугие узлы. Эти веревки вполне бы сгодились, если бы я потратила время, чтобы отвязать все погремушки. А тратить время без необходимости мне не хотелось. На двери оказался обычный крючок, а не круглая ручка с замком. Я откинула крючок и толкнула дверь. «Есть кто-нибудь? Нам нужна помощь. У вас есть лестница или веревка?» — сказала я в пустоту гостиной. «Мы уберемся отсюда побыстрее». Ответа не было. В лицо мне дохнуло холодным воздухом. Я особо не задумывалась, но сразу отбросила предположение, что в дом приезжают только на отдых. Он не был обставлен по-современному, чтобы жить там от случая к случаю. Это был простой дом, и, насколько я поняла, кем-то построенный собственноручно. «Есть здесь кто?» — снова позвала я. Молчание. Если бы не экстренная ситуация, я бы не стала заходить во внезапно обнаружившийся в глуши дом, да еще с ловушкой перед входом. Но мне надо было вытащить Грила из ямы. Я шагнула внутрь. Гостиная представляла собой единое большое пространство, в котором были и кухня, и столовая, и жилая зона. Мебель там, диван, два кресла-качалки и кофейный столик, была самодельная, без всяких дизайнерских изысков. Чисто утилитарная, сбитая из досок и покрытая подушками из грубой мешковины, замызганными и продавленными. Длинный обеденный стол по образцу уличного с двумя скамьями, рабочий кухонный стол и ряд полок на стене, тоже все самодельное. Большой очаг явно использовали не только для обогрева, но и для готовки. Над висящим котлом приделали вертел, но огонь снизу не был разведен. Было холодно, но что-то в доме наводило на мысль, будто топили не так давно. Я оглядела полки и нашла два яблока. Подошла поближе и взяла одно. Свежее. Тот, кто тут жил, явно бывал в продуктовом. Яблоки продавали в магазинчике и в Тошко, универмаге, где постоянно пополняли запасы, приезжая на пароме в Джуна и закупаясь в Костко. Я положила яблоко на место. Рассмотрела две закрытые двери в боковой стене. Я подошла и распахнула обе. За ними оказались спальни, снова с самодельной мебелью. В первой стояла кровать, размером почти с двуспальную, и на полках лежала аккуратно сложенная одежда. На крючках на стене тоже висела одежда. Вся она была такая же простая, как и мебель. И решила я, наверняка мужская, проверять я не стала. В другой спальне были две односпальные кровати, пустые, никакого белья, только два матраса из той же грубой ткани, брошенные на потрепанный каркас. В комнате не было ни одежды, ни личных вещей, ни единого намека на личность владельца. Но я все равно сразу подумала о девочках. Я закрыла обе двери и прошла вглубь дома, где короткий коридор вел к еще одной двери. Подняла крючок и зашла. Стоя перед домом, было невозможно догадаться, что позади находилась комната таких размеров, примерно с гостиную, только вещей значительно больше. Капканы всех видов и размеров висели на стенах и лежали кучами на полках. Я заметила две меховые шкуры, но не поняла, чьи они были. На одной из полок в ряд выстроились ножи. Посреди комнаты стоял металлический разделочный стол, под которым была устроена система слива. Он мог бы меня заинтересовать, если бы я не догадывалась, для чего он на самом деле служил. Хорошо, что в комнате не было животных. Нигде не было видно крови, но не надо было обладать практическим опытом, чтобы понять, что видели эти стены. Что бы там ни говорил донор, я сама бы не смогла относиться к такому непредвзято, но я была способна заставить себя не обращать внимания. На одной из заставленных полок я заметила веревку. Я схватила ее, торопливо покинула ужасную комнату и перешла на бег, как только вышла из дома. Найдя Грила в яме по-прежнему невредимым, я обрадовалась. «Нашла веревку», — сказала я. «Отлично», — он с облегчением выдохнул это слово. «Что еще?» Бросив в яму один конец веревки, я рассказала про обстановку дома. «Внутри никого? Ни живых, ни мертвых?» — спросил Грил. «Никого». «Ладно, вытаскивай меня». Это было непросто. Я обвязала веревку вокруг себя и дерева покрепче и постепенно подняла Грила. Он сразу пошел в дом, следуя моему маршруту и не проронив ни слова. Затем вышел на крыльцо и изучил сработавшее охранное устройство. «Хочешь его восстановить?» — спросила я. «Времени нет, да и темнеет. Нужно больше людей. Кто бы тут ни жил, он заметит сработавшую сигнализацию и ловушку. Увидит грязь, которую мы нанесли в дом. Я не особо волнуюсь, но иметь вокруг больше полицейских не повредит». Грил отошел подальше от дома и, потирая подбородок, стал рассматривать дымовую трубу и поляну. «Для охоты с капканами нужна лицензия?» — спросила я. «Нужна. А еще есть охотничьи сезоны. Но что-то мне подсказывает, что здешний хозяин не обращает внимания на такие мелочи». «Пожалуй». Краем глаза я заметила в лесу сбоку дома какое-то движение. Одновременно Грил воскликнул: «Эй, кто там?» Двигаясь осторожно, но торопливо, он пошел к краю поляны. Я последовала за ним. Снова сгущались сумерки, и различать силуэты в плотном лесу становилось трудно. Но там бесспорно что-то двигалось, не слишком большое, чуть темнее, чем полумгла вокруг. «Медвежонок-подросток?» — сказала я, пока мы смотрели, как удаляется темное пятно. «Не знаю». Грил чуть присел, чтобы смотреть с лучшего ракурса. Я сделала так же, но разглядеть ничего не смогла. Еще через секунду движение прекратилось. «Оно ушло?» — спросила я. «Пожалуй, но...» «Что?» «Оба мы выпрямились. Двигалось оно неправильно». «Неправильно?» «Не как животное». «Значит, за нами следил человек?» «Не знаю». Грил снова посмотрел вглубь леса и затем повернулся. «Пойдем». Мы снова двинулись через участок в сторону пикапа. Дойдя до края поляны и начала тропы, мы застыли, как вкопанные. Резким движением я прикрыла ладонью рот, чтобы удержаться от крика. Из горла все равно вырвался полузадушенный писк. В сгущавшемся сумраке мы встретили гориллоподобного человека. И в смысле размеров, и какой-то звериной одежды. Он возник перед нами, словно в компьютерной игре про викингов. Высокий, широкоплечий, в длинном пальто из чьих-то шкур и в шапке с изогнутыми рогами. На плече висело ружье, в руке посох. Я бы не удивилась, увидев на посохе человеческий череп, но его там не было. Мы с Грилом застыли на месте, глядя на заслонившего тропу человека в футах в 10 перед нами. Мы долго смотрели на него, пока Грил не положил руку на свой пистолет, все еще в кобуре, и не шагнул в сторону так, чтобы полностью меня прикрыть. «Чем могу помочь?» — спросил незнакомец. Я с облегчением поняла, что это все же человек, а не какое-то неизвестное существо. «Я шеф полиции Бенедикта», — начал Грил. «Я вас знаю», — прервал его мужчина. «Мне надо задать вам пару вопросов», — сказал Грил. «Хорошо». Мужчина чуть наклонился, чтобы снять шапку с рогами. Двигался он так, будто она была тяжелой, а держал ее, словно перышко. «Давайте пройдем ко мне домой». «Мне нужно, чтобы вы поехали со мной», — продолжил Грил, убрав руку с пистолета. «Зачем?» «Хотелось бы поговорить с вами в участке. Будете так любезны поехать с нами?» «Мне понадобится адвокат?» «Ага, он точно человек». «Честно сказать, не знаю. Пока у меня есть вопросы. Если хотите адвоката, мы найдем», — сказал Грил. Мужчине было где-то за 40, в темноте точно не разобрать. По крайней мере, я видела, как он уставился на Грила. «Я не хочу с вами ехать, но поеду». «Это хорошо. Я не хочу никаких проблем. Я никому не мешаю». Грил кивнул. «Это тоже хорошо, но кое-что произошло, и нам надо поговорить». «Можно переодеться?» — спросил мужчина. Грил подумал и затем ответил. «Да». «Я быстро», — сказал мужчина. Он двинулся в нашу сторону. Мы сделали пару шагов назад. Мужчина обошел нас и пошел дальше к дому. Грил последовал за ним, а я за Грилом. Заметив, что охранное устройство сработало, мужчина остановился. Он осмотрел зияющую яму и взглянул на крыльцо. Поколебался, словно собирался что-то сказать, но в итоге просто зашагал дальше, обошел все горшки на крыльце и зашел в дом. «Думаешь, он выйдет?» — спросила я. «Не знаю, Бет», — ответил Грил. «Надеюсь. Я бы зашел с ним, но я не хотел, чтобы ты шла с нами, и тем более не хочу, чтобы оставалась снаружи одна». «Я справлюсь». «Неоправданный риск». «Знаешь его?» «Возможно». Я посмотрела на Грила. «Это что значит?» «Значит, возможно». «И кто же, возможно, он?» «Скажу, когда буду знать наверняка».